Все всем улыбаются. Обычно я хожу в Люксембургский сад. Мне кажется, это самый красивый сад на свете, особенно когда солнце, и в нем так легко, так свободно. Кто-то жует бутерброды, кто-то целуется. Для французов целоваться на улице, похоже, такая же жизненная необходимость, как жевать бутерброды. И хочется вот так же сидеть там с Иосифом, есть бутерброды и целоваться. Люблю смотреть, как старики играют в свой петанг. Кажется, я уже всех их знаю, они приветливо мне кивают. А сколько молодых мам с детьми? Кажется, что все женщины Парижа или беременны, или недавно родили. Столько детских колясок. Теперь, когда гуляю и встречаю коляски, хочется заглянуть внутрь. Вчера на скамейке рядом сидела мать с ребенком и читала. Упала соска, ребенок закричал, она подняла, облизнула и снова сунула. Так забавно все это. Неужели, Горошенко, у нас с тобой все это будет? А другой карапуз, уже постарше, никак не мог спуститься с коротенькой лесенки перед фонтаном. Повернулся задом и сполз на пузе по ступенькам. Этот сад непростой, а королевский. Гуляешь по аллеям и все время встречаешься с королевами. То с Анной Бретонской, то с Маргаритой Прованской. Тут Бланш Кастильская, там Анна Австрийская. Вчера я сидела напротив Маргариты Валуа. Выглянула на минуту солнце, и по ее платью запрыгали солнечные пятна, будто она решила поправить длинные складки. И я подумала, что эти женщины, когда ждали своих горошинок, испытывали ведь то же самое, что теперь чувствую я. Вдруг это нас так сблизило, соединило. И наверняка эти королевы тоже чувствовали, что все королевства по сравнению с этим ощущением растущие горошинки внутри. Ничтожная ерунда. Внутри растет мир, который больше и важнее всех королевств и республик вместе взятых.